Глава 14, в которой во всем виновата Эмма. «Живой талисман, а?» Наплакавшаяся Эмма уснула, обхватив его поперек груди. Он неловко пристроил на ее плечо распухшую и непрерывно мозжащую руку, сложно назвать это объятием, но хоть так. Тепло прижавшегося к нему женского тела одновременно и успокаивало, и будораживало, согревало, и пришпоривало мысли. Конечно, он солгал ей. Если бы Эмма сперва дождалась стражи, его душу бы сейчас уже вел Совий. Так что княжна оказалась для него тоже чем-то, кем-то вроде живого амулета. Паучиха не постоит за тем, чтобы нанести удар снова. Ею, в отличие от Финнера, управляет не расчет, а ослепляющая разум ненависть и жажда реванша. Это ясно. Наверняка именно опальные колдуны подтолкнули крайне осторожного кузена к таким решительным действиям. Финнер предпочел бы тайное убийство с собственным непоколебимым алиби, а не похищение короля среди бела дня, да еще и в самой столице, которая, впрочем, тоже закончится убийством. И это ясно. У них уже наверняка разработан убедительный сценарий. Куда теперь придется вписывать еще и Эмму? Женщина, словно услышав его мысли, вздохнула. Шевельнулась. Ее растрепавшиеся волосы щекотали ему подбородок. Странно, что им вдвоем вовсе не тесно на столь узкой лежанке. Даже удобно, уютно. Что ж уж говорить про большую мягкую кровать в его спальне, до которой ты с Эммой так и не добрался и уже не доберешься, размечтался. О да, немного, о таком всегда стоит подумать. И он разрешил таки себе пару минут подумать, помечтать. Как ясные глаза Эммы подернутся дымкой желания, как она припустит отяжелевшие ресницы, когда он разметает по подушкам ее сияющие волосы, когда сожмет полные груди и скользнет ладонями по стану, по мягкому вздрагивающему животу до округлых бедер, как она вздрогнет от прикосновения к ее влажному жару и покорно раскроется ему навстречу. Манящий запах женщины, стоны и хриплое дыхание, раскаленное тело под стремительно двигающимся его. Он судорожно вздохнул. Плохая идея. В смысле думать, в смысле об этом. Потому что ему все больше казалось, что и узкая лежанка сейчас тоже вполне сойдет. Ну, конечно, это Эмма виновата. Легла с ним рядом, прижалась, тесно обняла. И спит себе, как ни в чем не бывало. Мешает ему строить планы. Женщина словно опять уловила его мысли. Чуть приподняла голову, спросила сонно, не раскрывая глаз. «Кароль, что?» «Да ничего», — отозвался он с раздражением. «Спи давай».